В доме были только три трости. Но Луис любит ездить верхом, и я решила еще немного поискать. Она распахнула кофту, показывая Джеффу кожаную петлю, свисавшую с корсажа и юбки. Он изумленно спрашивал себя, что за этим последует, когда женщина вытянула из юбки обтянутый кожей хлыст. Слегка ударив им по левой ладони, она швырнула хлыст Джеффу. Взгляд Мирель был внимателен и напряжен. «Попробуйте, не подойдет ли наконечник?» — глухо сказала она. Джефф взял хлыст. Он был куда тяжелее, чем казалось на вид. И, попробовав его согнуть, Джефф убедился, что тот упруго жесток, как стальная пружина. Золотистый цилиндрик на конец хлыста пришелся точно в пору. Прежде чем положить хлыст на стол, Джефф внимательно его осмотрел. Потом восстановил в памяти впечатление, которое произвел на него Луис Миранда. Да, наказать человека таким хлыстом вполне в его стиле. «Ваш муж знал, что вы хотели уйти от него к Грейсону?» — спросил он наконец. «Да, я полагаю, знал». «Из-за чего переменилось ваше отношение к мужу?» Она, нахмурившись, взглянула на него. «Что вы имеете в виду?» «Присядьте на минуту», — Джефф указал на кресло. Миссис Миранда секунду колебалась, но приняла приглашение. «Я знал моего сводного брата», — начал Джефф. «Возможно, я немного знаю вашего мужа. Вы, миссис Миранда, достаточно всего повидали, когда вышли за него замуж, правда? Вы не были дамой, которую никто не приглашает на танец. Итак, вы либо могли его полюбить, либо вы собирались этой связью устроить свою жизнь. Возможно, понемногу и того, и другого. Я прав?» Она достала из сумки золотой портсигар и взяла сигарету. Джефф дал ей прикурить. Она глубоко затянулась, выпустила дым в потолок и вдруг горько расплакалась. «Да, вы правы. Я многое повидала и знакома со многим», — ответила она. «С тех пор, как я окончила школу, я стояла на собственных ногах. Я начинала машинисткой в одном отеле. Это была моя первая работа. Приобретя некоторый опыт, я занималась многими делами. Работала в секретариате, в приемной, в бюро рекламы. И, наконец, в одном отеле мне доверили руководство всеми организационными делами. Я прошла отели Нью-Йорка, Флориды и Монтока. Когда я получила приглашение из Каракаса работать в Таманако, то приняла его с восторгом. В гостиничном бизнесе занята масса мужчин. Все типы мужчин с разными образами мышления и восприятия. Я научилась обходиться со всеми ладить и, прежде всего, с первого взгляда, распознавать разных типов. И я считала, что знаю все, пока не встретила Луиса Миранду и не переменила своего мнения. Она стряхнула пепел с сигареты и, казалось, на миг погрузилась в прошлое. Через какое-то время женщина устает стоять на собственных ногах, продолжила она. Мне захотелось выйти замуж. Но если ты всегда окружена мужчинами и их вниманием, брак нужно отложить в долгий ящик. Становишься разборчивее и при этом хочешь получить что-то получше, чем имеется под рукой. Ну ладно. Луис отличался от других. Сначала я на него особого внимания не обращала. Он был намного старше меня, и дети у него были уже взрослые. Но это оказалось несущественным, ведь он не выглядел старым и был весьма общителен и активен. Он выглядел великолепно, происходил из первоклассной семьи и был, как я знала, при деньгах. Немалый плюс, не так ли? Он был предупредителен и вежлив, и оказался настойчивым поклонником. И вот, в конце концов, она махнула рукой, это со мной и случилось. Я полюбила его больше, чем кого бы то ни было раньше, и была уверена в одном, а это так важно для женщины, он любил меня и все еще любит, и очень. «Он был ревнив, не так ли?» — быстро вставил Джефф. «О, Боже! Да! Больше, чем вы можете себе представить. Здесь мыслят иначе, чем у нас в Северной Америке. Жена должна оставаться дома в четырех стенах и ждать мужа, неважно, умирает она от скуки или нет. Я думаю, Луису было бы безразлично, если бы я растолстела или от скуки начала пить, только бы я сидела дома. Когда мы шли куда-нибудь в компанию, а это в силу его профессии случалось часто, Луис уже не отходил от меня. Стоило мне только заговорить с мужчиной, он злился. Это было ужасно. Я упрекала Луиса, иногда случались даже скандалы, но ничего не добилось. Он никогда не соглашался с моими аргументами. Таковы здешние обычаи. Вот и все его доводы. Нужно быть порядочной и безупречной. Жена Луиса Миранды должна быть образцом для остальных. Я не была создана для такой жизни. Ведь раньше я жила куда свободнее. Что толку от денег, если ими нельзя пользоваться? До недавнего времени мне не разрешалось самой водить машину. Я практически была пленницей. Вся прислуга, по указанию Луиса, должна была следить за моим поведением и докладывать ему. Будь у меня деньги, я бы уже давно оставила Луиса. Но я не могу себе позволить вернуться в Штаты с пустыми руками. Наличных у меня нет. Расплачиваюсь я только чеками. Может быть, я смогла бы раздобыть денег на авиабилет, но этого недостаточно. Я нахожу, что заслуживаю большего. «А откуда у вас такой фантастический загар? Из Макута?» — спросил Джефф, вспомнив о доме на побережье, который упоминал Луис Миранда. «Макута? Ха!» Она погасила сигарету и откинулась назад. Взгляд ее горел невеселой насмешкой. «Нет-нет, у нас за домом есть небольшой сад с бассейном. Там я сижу, раздевшись, насколько это здесь возможно, и жарюсь на солнце». «А драгоценности?» Джефф показал на кольцо и украшенные бриллиантами часы с браслетом, которые привлекли его внимание еще вчера. «Изумруд принадлежит мне», — ответила Мюрель. «Другие вещи. Его первой жены. Я могу их брать на прокат. По 2-3 штуки. Раз в неделю замена. Но если ваш муж так строг, как тогда вам удавалось проводить время с моим сводным братом?» Она удивленно уставилась на Джеффа. «Откуда вы об этом знаете?» «Мне рассказал ваш муж». Она на миг задумалась, потом пожала плечами. «Сначала он не знал. Я полагаю, что он решил быть несколько мягче, когда я подняла столько шуму, и ему хотелось посмотреть, как я стану реагировать. Он разрешил мне одной, без шофера, ездить на машине и выходить одной по утрам. «А вы испытывали симпатию к моему брату?» — подхватил Джефф. «Вы были очарованы им или только видели в нем возможность вернуться в Штаты?» «Может быть, я немножко в него влюбилась», — призналась она. «Но никогда не было речи, что я должна уехать с ним, пока тот детектив, Гарри Бейкер, не сообщил ему о пакете акций, которую он должен получить, если вернется домой». «Значит, вы знали об афере в Лас-Вегасе?» «Да. Арнольд рассказал мне все». «Нет, не все. Простите». Джефф глубоко вздохнул и, сам не понимая, зачем он это делает, рассказал ей о молодости Арнольда Грейсона и о злых и порочных делах, которые тот уже тогда проделывал. А Джефф наблюдал, как становились все больше голубые глаза Мюррель. Но, закончив, понял, что она не убеждена, что обманулась в Арнольде. «Со мной он был другим», — покачала она головой. «Он согласился, что поступил отвратительно, но он переменился. Мужчины могут так меняться». Она задумчиво смотрела перед собой. «И женщины могут им помочь. Кроме того, человека любят не таким, каким он был, а какой он есть». «А вы его любили?» «Да. Я...» Она помедлила, губы ее дрогнули. Джефф видел, как она пытается взять себя в руки. «Я была готова к тому, чтобы убежать, овладев собой», — продолжила она. «Я не дура. Кто может сказать заранее, будет ли брак удачным? Я хотела уйти к нему. Я хотела получить новый шанс начать все снова». Она внезапно встала. Рот плотно сжат, взгляд холоден. «Его убил Луис». Она оставила мысль недосказанной, и вопрос, который она задала, вместо этого прозвучал твердо. «Это сделал он, не так ли?» «Не знаю», — покачал головой Джефф. «Результат вскрытия еще неизвестен». «Он хотел убить Арнольда», — продолжала она, словно не дыша. «Он бы все сделал, чтобы с ним покончить. Не потому, что любил меня, а потому, что его безумная гордость не перенесла оскорбления». «Но зачем ему нужно было убивать Гарри Бейкера?» — вслух подумал Джефф. «Ему ведь деньги не нужны». «Деньги?» Голос ее приобрел жесткий металлический тон. «Конечно, нет. Но если он забрал деньги, Арнольд не смог бы вернуться в Штаты. Вам это не ясно?» Казалось, ожесточение в ней все нарастало, а ее взгляд испугал его. «Луис знал о деньгах», — продолжала она. «И он знал, для чего они нужны Арнольду, и что должен прибыть человек из Лас-Вегаса, чтобы их получить. Луис понимал, что Арнольда убьют, если он не покроет долги. Полагаю, Луис надеялся на такой исход. Без денег Арнольду не оставалось бы ничего другого, как спасаться бегством или скрываться. А он боялся. Он хотел расплатиться, иначе не мог вернуться в Штаты и забрать меня. Она перевела дыхание. Лицо вдруг потеряло всю миловидность. «Но я это выясню», — сказала она, сузив глаза. «В этом вы можете быть уверены». Джефф был ошеломлен. Он хотел сказать ей, что не стоит торопиться с такой новостью в полицию. Но прежде чем сумел найти нужные слова, она открыла дверь и вышла. А Джефф в раздумье вернулся к столику, на котором остался хлыст. И тут зазвонил телефон. «Вскрытие закончено», — сказал Кордова с спокойным голосом. «Ваш брат умер не от побоев». «А?» Врач использовал термин «асфиксия». Джефф тихо повторил про себя это слово и решил, что тут надо подумать. Он знал, что этот термин применяют, к примеру, при отравлении газом. Используют ли его при смерти от удушения? Его мысли вернулись назад. И тут он вспомнил о куртке, которая лежала на полу рядом с головой покойного. До того, как Джефф сбил Арнольда с ног, та висела на спинке стула. «Вы еще у аппарата?» — спросил Кордовос. «Да, слушаю», — ответил Джефф. «Еще одна деталь. Да? Указательные и средние пальцы правой руки были запачканы кровью. Под ногтями нашли клочки кожи и волосы». «Волосы?» — переспросил Джефф. «Волосы с головы?» «Нет, мельче и тоньше. Может быть, с тыльной стороны кисти мужской руки или с тела». Джефф задумался. «Попытайтесь выяснить еще одну деталь», — попросил он маленького детектива. «Что именно?» «На полу рядом с трупом лежала куртка. Попробуйте узнать, не обнаружены ли на ней пятна крови». «Хорошо», — согласился Кордовос. «Вы останетесь дома до моего возвращения?» «Да». Кордовос заметил, что так будет лучше. Он не знает, как долго еще будет отсутствовать, но когда вернется, принесет пиво и сэндвичи. Глава 18. Вернувшись в отель незадолго до полудня, Карен Холмс последовала совету Джеффа. Она чувствовала себя усталой, возбужденной и обескураженной. Из окна был виден плавательный бассейн, и зрелище это было так заманчиво, что она молниеносно скинула одежду, надела купальник, сунула купальную шапочку в плетеную сумку и по лестнице спустилась вниз. Лишь немногие из обтянутых парусины шезлонгов были заняты. Она расстелила на шезлонге оба полотенца, положила на них сумку, спрятала волосы под шапочку и прыгнула в воду. Проплыв бассейн из конца в конец, Карен нашла, что вода приятно прохладная. Проплескавшись так минут 5, она лицом вниз растянулась на шезлонге, а когда минут через 20 ощутила, что стала припекать, перевернулась. Искупавшись еще разок, она решила не одеваться к обеду, а перекусить здесь. Присев за один из круглых столиков на краю лужайки, подозвала официантку и заказала салат и чай со льдом. Сидя спиной к бассейну, Карен рассеянно смотрела на лежавшие внизу городские крыши. Ее мысли рассеянно блуждали. Она думала о Джеффе Лейне, неприятном положении, в которое тот попал, и о своей собственной роли в цепи событий, начавшихся еще в Бостоне. Ей было стыдно за то, что она натворила в Майами. Ее щеки загорелись при воспоминании о поцелуе и о том, как он смотрел на нее. Нет, он, наверное, простил ее, иначе не сделал бы этого. И она была рада, так как чувствовала, он ей нужен. Ей всем сердцем хотелось ему помочь, если бы только знать, как. Карен вернулась в номер, сняла мокрый купальник и оделась. Разобрала постель, хотела прилечь только на минутку, но совершила ошибку, прикрыв глаза. Мысли тут же стали расплываться, и она уснула. А когда проснулась и поняла, что произошло, было уже больше 3 часов. Как же рассердилась она на себя за такую потерю времени. Не имея никаких конкретных планов, она все же быстро приняла душ, надела прямое клетчатое платье и взяла под мышку белый фланелевый жакет. Спустившись вниз, остановила первое попавшееся такси и попросила шофера подвезти на Авенида Урдонета. У нее не было определенной цели, но Карен помнила, что на этой улице видела целый ряд шикарных магазинов и решила, оказавшись в покупательском раю, прогуляться вдоль витрин. На углу она попросила шофера остановиться, рассчиталась и вышла. Стоя перед светофором в ожидании зеленого света, она вдруг подумала, что однажды здесь уже была. Взглянув на табличку с названием улицы, тут же поняла, так и есть. Авенида здесь пересекалась с той самой улицей, на которой находилась контора Грейсона, всего в 2 кварталах отсюда. Повинуясь непонятному порыву, она свернула направо и зашагала вверх по улице. Погруженная в свои мысли, Карен едва обращала внимание на людей, проходивших мимо. Ее так и тянуло к месту преступления. Всего 24 часа назад она проделала тот же путь в такси на переговоры с Арнольдом Грейсоном о пакете акций. Теперь все это было в прошлом. Человек мертв, даже 2 человека, а Джефф вынужден скрываться. До сих пор она ничем не может ему помочь и не видит никакого выхода. Она миновала здание редакции бюллетеня. Наискосок, на противоположной стороне, было хорошо знакомое ей здание конторы. И вдруг, непонятно почему, ее мысли обратились к Дэну Спенсеру. Как это произошло, она не знала. Но лишь только мысли ее сосредоточились на репортере, Карен замедлила шаг. Тротуар тут был очень узок, людям приходилось, обходя машины, выходить на проезжую часть, поэтому она перешла на другую сторону и оттуда уставилась на вход в редакцию. Спенсер был одним из 2 людей, видевших, как Джефф выходит из конторы. Он работал поблизости. Он же был в Тукане в тот вечер, когда убили Бейкера. Случайное совпадение? На этот вопрос ответа не было, но Карен не могла отогнать эту мысль. Она попыталась вспомнить, что ей Джефф рассказывал о Спенсере. До сих пор никто его не заподозрил в совершении убийства или двух убийств. Он всегда оказывался поблизости от места преступления, и никогда на него не падало подозрение. Его редакция находилась почти рядом с конторой Грейсона. Предположим, ему удалось вчера забрать деньги. Как же просто было бы ему это сделать? Взять пакет, или в чем там они были, подмышку, дойти до редакции и спрятать стол. Кто-нибудь об этом подумал? Уэбб обыскал квартиру Спенсера, а в редакции... Стоп, подумала Карен, пытаясь сдержать разбегавшиеся мысли. Но это оказалось непросто. С тех пор, как в мозгу мелькнула эта версия, она непрерывно взвешивала все «за» и «против» и уже почти себя убедила. А потом спросила себя, может ли Спенсер в такой час быть в редакции? Это выяснить нетрудно. И что может случиться, если она просто зайдет переговорить с ним? Можно придумать причину. А там вдруг да обнаружится что-то полезное. Но пока она собиралась с духом, судьба все решила за нее. Интуиция провела ее в нужное место и в нужное время. Пусть это была удача или слепой случай, но как бы это ни называть, решение само шло в руки. Потому что, когда она наконец собралась перейти улицу, из дверей редакции вышел Спенсер и зашагал вниз по улице, в том направлении, откуда пришла Карен. В темном костюме с новым галстуком он выглядел куда импозантнее, чем обычно. Под мышкой он нес объемистый сверток. У Карен от волнения перехватило дыхание. Неопределенные подозрения перешли в уверенность, и она, не задумываясь, последовала за репортером. Торопливо шагая, она старалась не отставать от Спенсера. Тысячи вопросов теснились в голове. Пакет под мышкой у Спенсера был размером примерно 25 на 30 и довольно толстым. Она думала, что в такой конверт могло поместиться много денег, особенно если купюры были крупными. Карен нужно было выяснить, куда направлялся Спенсер. Ей нужна была уверенность. Разумеется, вполне возможно, что в пакете рукописи, а сам Спенсер идет за очередным интервью. Если подозрение окажется неверным, она просто посмеется над собой. Но вначале нужно убедиться. Она едва успела остановиться, увидев, что репортер ждет у светофора на Авенида Урдонетта. Собираясь перейти улицу одновременно с ним, Карен осторожно отошла чуть в сторону на другой тротуар и успела проскочить на зеленый свет в последний момент. Между Спенсером и ней оставалось 15 метров. Но на соседнем перекрестке Спенсер перешел на ее сторону, и ей пришлось отстать. Через полквартала он вдруг исчез. Карен, забеспокоившись, ускорила шаг, пока не разглядела впереди вывеску известной авиакомпании. Вновь замедлив шаг, она остановилась у больших витрин бюро воздушных сообщений и осторожно заглянула внутрь. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить Спенсера, разговаривавшего со служащим за письменным столом. В довольно большом помещении с колоннами, кожаными диванами и целым рядом кресел, было не меньше десятка столов, за которыми сидели служащие в форме компании. Спенсер стоял спиной к улице, опершись руками на стол, пока служащий на пишущей машинке заполнял бланк. Тем же занимались и его коллеги на своих местах. В креслах не меньше десятка клиентов дожидались очереди. Увидев на противоположной стороне улицы телефонную будку, Карен поняла, что ей делать. Перейдя улицу, она торопливо проскользнула в стеклянную дверь, не спуская взгляда со спины Спенсера. Теперь она почувствовала себя несколько увереннее и открыла сумочку в поисках телефона Хулио Кордовиса. Больше не было нужды следить за Спенсером. Что он делал в бюро авиакомпании, можно выяснить и потом. Ей только нужно дождаться, пока он покинет бюро. Ее голос дрожал от возбуждения, когда Кордовус снял трубку. Назвав себя, Карен попросила Джеффа. «Джефф», уже кричала она мигом позже, «мне кажется, я нашла. Это Спенсер. Он в бюро авиакомпании. Полагаю, он заказывает билет и... Карен». Строгий тон его голоса заставил ее умолкнуть и понять, что она возбужденно утверждает то, что было лишь гипотезой. Пришлось объяснять сначала, где она была и что видела. «А теперь расскажите, что со Спенсером?» «Я за ним следила. Видела, как он вышел из редакции с толстым пакетом под мышкой и последовала за ним». «Почему? Что вы вообще делали в том районе?» Этот вопрос поставил ее в тупик. Слишком трудно было на него ответить. Почему она туда пошла? Как ей объяснить Джеффу этот неосознанный порыв, истинной природы которого она и сама не понимала? Его расспросы вдруг стали действовать ей на нервы, и она почувствовала нетерпение. «Ну, какое это имеет значение?» — крикнула она раздраженно. «У него под мышкой был большой пакет, может быть, с деньгами». «Ладно, ладно», — успокоил ее Джефф. «Не кричите об этом. Значит, вы последовали за Спенсером, и он оказался в городском бюро авиакомпании. А где сейчас вы?» «В телефонной будке напротив. Я здесь буду ждать, пока он не покинет бюро, а потом зайду и спрошу сотрудника, чего хотел Спенсер и действительно ли он заказывал билет». Чуть помедлив и не получив ответа, она позвала: «Джефф». «Я думаю», — ответил он. «Может быть, вы действительно на что-то наткнулись. Убедитесь, что он на самом деле ушел, прежде чем заходить в бюро. И послушайте меня, не пытайтесь следовать за ним». «Хорошо. Дайте ему уйти, обещаете?» «Да». «Ладно, когда переговорите со служащими авиакомпании, пожалуйста, тотчас позвоните мне. Мы тогда сможем обдумать, что делать. Договорились?» Она отключилась, но продолжала держать трубку у уха на случай, если кто-нибудь заглянет в будку. Потом надела темные очки и, отвернувшись, стала наблюдать за дверью бюро только краем глаза. Спертый воздух в будке, казалось, становился все плотнее. У нее на лбу выступили капельки пота. Когда Спенсер наконец вышел, Карен очень медленно досчитала до пяти, потом повесила трубку и открыла дверь, торопливо перешла улицу и нырнула в бюро. Прошло некоторое время, пока с ней смог переговорить сотрудник, обслуживавший репортера. «Вы оформили заказ мистера Спенсера?» — спросила она. «Мистера Спенсера?» «Да, сутулый худощавый мужчина. Он только что был здесь». «Ах, да, мы забронировали ему место». «На 9-часовой рейс?» — рискнула она наугад. «Нет, на 22 часа. Прямой рейс в Нью-Йорк». «О!» — протянула Карен и ослепительно улыбнулась служащему. «Большое вам спасибо». Возбуждение от полученной информации переполняло ее. Выйдя из бюро, она даже не подумала пересечь улицу и зайти в телефонную будку. Она обещала не преследовать Спенсера и сдержала обещание. Но она была слишком горда своим успехом, чтобы рассказывать о нем по телефону. Зачем? Через несколько минут она может быть в квартире Кордовуса. Как хотелось ей увидеть лицо Джеффа при известии, что Спенсер собирается лететь в Нью-Йорк. Ей хотелось знать, что Джефф решит предпринять. Карен торопливо шла вверх по улице, не обращая внимания на окружающих. Через несколько шагов она вдруг почувствовала, как что-то уперлось ей в ребра, и еще не успев отреагировать, услышала голос. «Если хочешь остаться в живых, сестренка, иди спокойно». Толчок в бок заставил ее повиноваться. Хотя спину свело, а горло перехватил спазм. Она не могла собраться с мыслями. Тяжело дышала, смутно чувствуя, что машинально переставляет ноги, и слышу голос: «Не открывай рта и не оглядывайся. Шагай себе дальше». Она двигалась как автомат, ожидая следующего приказа и холодея от страха. «Видишь желтое такси на той стороне улицы? Мы идем как раз к нему. Ты послушная девочка. Продолжай в том же духе. Когда мы окажемся в такси, сиди тихо и предоставь говорить мне. Тогда с тобой ничего не случится, ясно?» Давление под ребра не ослабло и тогда, когда они переходили улицу. Шофер такси, увидев подходящих, перегнулся назад через спинку сиденья, чтобы открыть дверцу. Только усевшись, Карен узнала человека, который ей угрожал. Глава 19. Джефф Лейн говорил с Карен по телефону в 5:05, а уже в 4:15 он начал беспокоиться. Пот выступил у него на лбу. Он снял пиджак, засучил рукава и расстегнул воротник. Потом провел рукой по волосам. «Почему же она не звонит?» — спросил он и обернулся к Кордовусу, который сидел у окна. Детектив пожал плечами, попытался его успокоить. «Прошло только 10 минут, друг мой. Не стоит тревожиться прежде времени. Джефф расхаживал взад-вперед. Следующие 10 минут были непереносимо тяжелы. Он снова и снова задавал себе один и тот же вопрос, и им овладевал панический страх. Около половины пятого спокойствие стало исчезать из лица Кардоуса. Теперь было заметно, что он тоже озабочен. Джефф не мог больше терпеть. Он надел пиджак и застегнул воротник рубашки. «Пошли», — сказал он. «Куда?» «Откуда я знаю?» «С ней что-то случилось. Вам нужно начать с бюро авиакомпании, а потом, возможно, заняться Спенсером». «Но она обещала, что не пойдет за ним». «Может быть, она не сдержала своего обещания?» «Минутку, пожалуйста», — Кардоус поднял руку. «Возможно, произошло недоразумение. Позвольте мне сначала позвонить в Тукан». Он набрал номер и сказал несколько слов. Через полминуты снова сказал что-то по-испански и прикрыл микрофон рукой. «Ее нет в номере», — сообщил он Джеффу. «Я попробую позвонить прямо туда». Снова прошла минута. Потом он, наконец, что-то пробормотал и положил трубку. Потом молча посмотрел на Джеффа. Состояние американца было ему вполне понятно. Но теперь нужно было думать по-деловому. «Позвольте мне пойти одному», — начал он. «Думаю, неумно будет». «Ерунда», — перебил Джефф. «Да, Сигурналь, мне нет дела. У нас достаточно доказательств моей невиновности, если меня схватят. Я беспокоюсь о Карен. Как вы не можете понять?» «Ну, конечно, это главное. Я считаю, что кто-то должен остаться дома на случай, если она позвонит или придет сама». Логика доводов детектива вновь привела Джеффа в себя. И он понял, что Кардоус прав. «Действительно, будет лучше, если кто-нибудь останется здесь, по меньшей мере, пока». Кроме того, детектив знает город и поэтому сможет быстрее и лучше чего-то добиться. Джефф страшился одинокого ожидания в квартире, но в конце концов согласился. «Ладно», — вздохнул он, — «попытайте счастье вначале в авиакомпании. Потом поезжайте домой к Спенсеру. Если вы ее там не найдете, загляните к нему в редакцию. И после этого сразу возвращайтесь сюда, за мной. Если Карен за это время не объявится, то позже, тем более». «Это еще лучше», — согласился Кардоус и пошел к выходу. «Я знаю, что ожидание для вас будет мукой», — признал он. «Но нам ничего другого не остается. Я вернусь как можно скорее. Выше голову, друг мой». Ровно в половине шестого Кардоус открыл дверь квартиры. По его мрачному лицу Джефф понял, что известие не из приятных. «Что случилось?» — спросил он. «Ее не было в бюро авиакомпании. Тогда я отправился на квартиру Спенсера. Там никого. Я заходил». «Вы не смогли определить, была ли она там?» «Нет». Кардоус отвернулся, и в голос его звучало разочарование. «Я сразу же поехал в бюллетень. Мне там сказали, что Спенсер, судя по всему, под вечер должен быть в редакции. Но никто не знал, когда он вернется. Полагают, что около 7. «Но кое-что я узнал», — сердито добавил он. «Что именно?» «Что Спенсер заказал билет на 10-часовой рейс в Нью-Йорк». Джефф, размышляя, расхаживал взад и вперед. Глаза его сузились. Это открытие давало большую пищу для его догадок, но ни в коей мере не уменьшило его опасений за девушку. «Ладно», — решил он, — «если понадобится, мы сможем помешать его внезапному отлету в Штаты, хотя у нас и остается чертовски мало времени, меньше 5 часов. Но где же Карен? Ведь не могла она исчезнуть». Он умолк, пытаясь привести в порядок свои мысли. «Должно быть, она что-то обнаружила», — сказал он наконец. «Видимо, наткнулась на что-то, связанное с убийством, и тем поставила кого-то в трудное положение, и потому ее...» Джефф не отважился договорить. «Другой причины ее внезапного исчезновения я не вижу», — со вздохом повторял он. «Если не Спенсер вступил в игру, то значит, это Фиск или Диана Грейсон или Луис Миранда? Они единственные, кто имеет отношение к делу». Он тяжело вздохнул и застегнул пиджак. «Я больше не боюсь, Сигурналь. Теперь моя единственная забота — Карен Холмс, и я не могу больше сидеть без дела, когда другие действуют за меня. Итак, Хулио, мы выходим. Находится ли Карен в руках Миранды или Грейсона, это мы чертовски скоро выясним». Он открыл дверь и спустился по лестнице. Кордовус следовал за ним. Когда они уже сели в машину, Джеффу в голову пришло еще вот что. А не причастен ли Уэбб к исчезновению Карен? Кордовус задумчиво покачал головой, но в конце концов ответил. «Хотя я так не думаю, но все же этого не исключаю. Нам остается лишь надеяться, что ее захватил он», — заметил Джефф. «Может быть, он сумел найти деньги, а Карен это узнала». Кордовос перебил его. «Это очень просто. Мы заглянем в его номер. Всего-то дел на несколько минут». В молчании они подъехали к Тукану. Кордовос остановил машину в стороне от отеля. «Я посмотрю», — сказал он. «Останьтесь здесь, пожалуйста». Джефф промолчал, закурил и стал наблюдать, как маленький детектив шел к отелю. Его страх и нетерпение становились все сильнее. Через несколько минут Кордовос вернулся, сел за руль и включил зажигание. Номер пуст. Портье не помнит, была ли она после обеда. Куда вначале, к дому Грейсона или к Миранде? Что ближе? Примерно одинаково. Тогда начнем с Грейсона. Диана Грейсон, казалось, была весьма удивлена визитом, но приняла их гостеприимно. Она пригласила обоих войти и терпеливо выслушала Джеффа, потом покачала головой. «Нет», — вздохнула она, — «я не видела мисс Холмс со вчерашнего утра». Взгляд Джеффа бродил по комнате. «Правду ли, — сказала Диана Грейсон, — подумалось ему. Он должен был знать это точно. «Вас не обидит, если мы немного поищем?» — спросил он. Она приподняла бровь. На долю секунды в глазах сверкнул гнев. Но она снова овладела собой, коротко рассмеялась и протянула руку. «Пожалуйста», — холодно бросила она. «К сожалению, по дому вам придется ходить одним. Надеюсь, вы за это на меня не обидитесь». Нет, Джеффу не хотелось отвечать резко. Диана Грейсон села на диван и взялась за журнал, а Джефф покинул помещение. Не зная, откуда следует начать, он был полон решимости обшарить каждую комнату и каждый стенной шкаф. С помощью Кардоуса это было сделано быстро. Прислуга в кухне вначале с любопытством уставилась на них, но Кардоус настойчиво добыл все нужные сведения. В доме следов Карен Холмс они не обнаружили. Джефф заглянул еще и в гараж. Ничего. Тогда он вернулся в гостиную к Диане Грейсон и спросил о Дадли Фиске. «Он уехал, чтобы купить немного спиртного». Женщина смотрела на Джеффа с легкой саркастической усмешкой. «Должен вернуться с минуты на минуту. Если хотите, можете его подождать». Джефф колебался, однако Кардоус, положив руку ему на плечо, кивнул на дверь. По пути к машине он объяснил, почему не хотел оставаться. «Я разговаривал с прислугой», — сказал он. «Мисс Холмс здесь не было». Они спустились с холма и свернули на широкую улицу, которая вела к кантри-клубу. «Кроме того», — продолжал он, — «я из Тукана звонил в приемную Миранды. После обеда он больше там не появлялся». Они молча ехали дальше, пока не прибыли в район, где дома выглядели дороже и шикарнее, а сады вокруг обширнее. Архитектура здесь была довольно консервативной. Когда они приблизились к большой богатой вилле, Кардоус остановил машину. «Позвольте мне сказать вам кое-что», — повернулся детектив к Джеффу. «Я разделяю ваши опасения за мисс Холмс, но думаю, будет разумнее здесь действовать осторожнее». Джефф с удивлением уставился на него, не понимая, что тот имеет в виду. В его теперешнем состоянии ему все было безразлично. Он уже долго был осторожен и ничего не добился. Время уходило, а пора было действовать. «Я понимаю вас», — признал в ответ Кардоус. «Но, несмотря на это, я думаю, что нелегко будет обыскать этот дом, если Миранда здесь. Скорее всего, он не позволит нам это сделать, хотя бы из гордости. Есть более простой путь, чтобы узнать то, что вам нужно». «Какой?» «Я зайду через черный ход и переговорю со слугами. Они испытывают почтение к властям. Узнав, что я детектив, они расскажут мне все, что нужно. Не думаю, что девушку могли держать в доме без ведома прислуги». Снова обреченный на бездействие, так как ему пришлось признать правоту Кардоуса. Джефф остался в машине, глядя вслед маленькому детективу, скрывшемуся за воротами в сад. Он взглянул на часы. Без 10:07. Если Карен нет и здесь, где еще она может быть? Что им делать? Прошло 5 минут. Его мысли уже шли по кругу. Он подумал о хлысте и о металлическом наконечнике. И это напомнило ему о Луисе Миранде. Внезапно его осенило. Где еще они могут поискать Карен? Кордовос открыл дверцу. Джефф даже не заметил его возвращения. «Ее здесь нет», — сообщил он. «И Луиса Миранды тоже нет. Он ушел из дома утром и с тех пор не возвращался». «Ну ладно», — буркнул Джефф. «Тогда мы сейчас же должны ехать дальше. Вы знаете Макута?» «Конечно». «У Миранды там на побережье дом. Вы не знаете, случайно, где он расположен? Сможете найти в темноте?» «Полагаю, да». Кордовос запустил мотор и тронул с места. Он, казалось, погрузился в размышления. И когда минут через 5 заговорил с Джеффом, в голосе его не было уверенности. «Вы считаете, что...» Он запнулся и покосился на Джеффа. «Я вообще ничего больше не считаю», — бросил Джефф. «Но, во всяком случае, нам надо быть в аэропорту или нет?» «А Макута в ту же сторону, верно?» «Да, это первый поворот после Лагвайры. Лучше взглянуть?» «Пожалуй, это не повредит». Кордовос сосредоточился на дороге. Глава 20. А Джеффу Лейну едва запомнилась дорога в Макута. Он боялся надеяться и заставлял себя ни о чем не думать, уставившись отсутствующим взглядом в окно. Огни аэропорта Майкете заставили его на миг поднять голову при звуке гула двигателей на старте. Потом они миновали портовый район Лагвайры с его складами и доками. Ярко освещенный океанский теплоход стоял у причала. На фоне неба чернели силуэты небольших капотажных судов. Потом огней становилось все меньше, и скоро они оказались на пустынном шоссе, ведущем к побережью, а по обе стороны которого стояли ряды высоких пальм. Море поблескивало слева. Они ехали по безлюдной равнине. На берегу заметны были одинокие разбросанные дома. Справа вдали Джефф заметил поле для гольфа. Он поинтересовался у Кордовоса, что это. «Яхт и гольф-клуб Корабельеды», — последовал ответ. «Мы уже приехали». Современной архитектуры вилла адвоката располагалась на склоне, спускавшемся прямо к берегу. Большая веранда покоилась на бетонных опорах, подпиравших стены, а задняя сторона примыкала к откосу. Подъездная дорога упиралась в подземный гараж. Идя за маленьким детективом по гравийной дорожке, Джефф возносил молитвы к небу. Голова его была пуста и словно выжжена. Луч карманного фонаря Кордоваса упал на дорогу, и детектив нагнулся, чтобы разглядеть что-то на земле. Джефф остановился. «Вполне возможно, что здесь недавно была машина», — сказал Кордовас, пересек газон и подошел к дверям, закрытым металлической решеткой. При свете фонарика видно было, что дверь заперта еще и на цепь. Тогда они подошли к задней стене. До двух окон на той стороне можно было достать с земли. На обоих решетки защищали стекла, но, осветив фонариком второе окно, Кордовас тихо присвистнул и в полголоса выругался. «Надо открывать», — сказал он. «Запор сломан». И тут же, отыскав подходящий железный прут, начал с некоторым усилием выламывать его из гнезда. Свет погас, но Джефф услышал, как распахнулось окно, и подошел ближе, чтобы подсадить партнера. Потом и сам залез с его помощью. Очутились они в кухне. Оттуда Джефф вышел в коридор. «Карен!» — позвал он и затаил дыхание, тщетно напрягая слух. «Я поищу». Детектив проскользнул мимо него. «У меня же есть фонарик». Судя по звуку шагов, он открыл дверь с правой стороны и посветил. И тут же отскочил назад, тяжело дыша. Прежде чем он успел заговорить, Джефф заглянул через его плечо и увидел девушку в белом жакете, лежавшую на кровати. Темные волосы разметались по подушке, рот был завязан полотенцем. Когда Джефф заметил, что глаза, ослепленные светом фонарика, заморгали, нахлынуло такое облегчение, что он не смог двинуться с места. Кордовас же одним прыжком оказался у кровати. Положив фонарик на пол, он стал торопливо развязывать полотенце, которыми Карен была крепко привязана к кровати. И лишь теперь Джефф нашел силы подойти и склонился над ней. Стянув полотенце с подбородка, увидел, как зашевелились губы, а широко раскрытые глаза с невыразимым облегчением уставились на него. «Слава Богу, Карен!» — вздохнул Джефф. «Все хорошо. Еще чуть-чуть, и вы снова будете свободны». Он развязал полотенце, которыми руки ее были привязаны к спинке. Кордовас тем временем снял путы с ног. И когда девушка попыталась сесть, Джефф обнял ее за плечи и помог, сам присев рядом. Карен дрожала всем телом и с трудом переводила дыхание. Когда она, наконец, сделала попытку заговорить, губы издали лишь слабый шелест, и Джефф приложил палец ко рту. «Не торопитесь. Подождите пока. Хулио, посмотрите, не найдется ли здесь воды?» Хулио исчез из комнаты, а вместе с ним и свет. Джефф почувствовал, как тело девушки постепенно обмякло, а дыхание стало ровнее. Она склонила голову к нему на плечо, и Джефф сидел, не шевелясь, пока не наступила запоздалая реакция на пережитое напряжение, и его не начало трясти. Не зная, что сказать, как выразить свое облегчение, в конце концов он глупо хихикнул. Теперь и у меня дрожат руки, ноги, — сказал он и крикнул. — Хулио! — Иду! В коридоре мелькнул свет, и маленький детектив вернулся со стаканами в руках. — В воде немного коньяка, — сказал он. — Буквально одна капля. Это пойдет вам на пользу. Карен взяла стакан и шепотом поблагодарила. Сначала она только пригубила, потом сделала большой глоток. Облизнув губы, чуть вздрогнула и опустошила весь стакан. Потом перевела дух. «О, Боже мой!» — вздохнула она. «Как мне это было необходимо!» Она потянулась, потерла кисти рук, и так как явно чувствовала себя лучше, Джефф не смог больше сдерживать свое любопытство. «Это был Миранда?» — спросил он. «Миранда?» Она уставилась на него и покачала головой. «О, нет! Спенсер!» Джефф взглянул на Кардоуса. Ему понадобилось время, чтобы прийти в себя от этой новости. Потом он вдруг почувствовал, как вздымается в нем небывалая ярость. Он слишком долго находился под прессом нервного напряжения, чтобы сейчас суметь сдержаться. И тон его был резок. «Разве я не говорил вам, чтобы вы оставили его в покое?» — рявкнул он на Карен. «Но я не шла за ним. Не шла!» — пыталась защищаться Карен. «Вы обещали позвонить». «Я и хотела сделать это, но...» Она запнулась и взглянула на пустой стакан в руке. А голос ее зазвучал нерешительно, когда она продолжила. «Я сама хотела вам сказать, я не знала, что он меня видел. Как раз хотела взять такси и ехать прямо к мистеру Кардоусу.